счастливой маме, где провел эту ночь. Полковник Грэм сдал себя с потрохами, с рукой во Вьетнаме, потеряв Google Watch. Полковник Грэм всегда честен с друзьями, но друзья его сами того же полку. Работа в миру продолжается с нами, не сползает с трусами и всегда на чеку. Из Англии в Перу сквозь кроличью нору ведет свою игру полковник ГРУ, полковник ГРУ. Это НЛО, направляйте людей в черном. Про, даже, возможно, Полескова. Да кто про людей в черном там говорит, а? Полковник ГРУ гладко выбрит, опрятен, мелких несколько пятен запеклись на носке. Полковник ГРУ утром в зеркало глядя понимает, что вряд ли день закончит в тоске. Забравшись в конуру, верный сторож зевает, в тишине назревает кровавый комплот. А рано поутру пес неистово лает, но герой умирает, держась за живот. Из Англии в Перу сквозь кроличью нору разведки, когда отдыхая в своем гамаке, под сенью беседки он взглядом обводит цветы.